Глава 16. Не знаю, сколько продлилось мое замешательство, но, очевидно, довольно долго, раз богиня потеряла терпение. Она ничего не сказала и ничем не показала своего настроения, а вот стая снежных духов, появившихся в комнате и закружившихся вокруг меня, вполне. Они ненавязчиво, но упрямо подталкивали меня к источнику, а я была настолько растеряна, что заметила это только оказавшись рядом с ним почти вплотную. «А что, если я скажу, что у тебя была дочь?» — крикнула я. «Ты потеряла ее, но она нашлась!» «Это ничего не меняет!» «Оказывается, равнодушный ледяной голос может убивать не меньше, чем холод!» В какой-то момент мне показалось, что внутри что-то замерзло. Я росла и старалась не думать о своем прошлом, приняв установленное правило Ковина, где нет места привязанностям и любви. Но когда появилась возможность обрести семью, вспомнила, как всегда хотела ее иметь. Медленно выдохнув, я взглянула на богиню, отчетливо понимая, придется что-то придумать. Судорожно перебирая все известные заклинания, я пыталась осознать, что же произошло. Послышался шум. Невольно обернувшись на звук, я увидела, как в зал влетел изрядно потрепанный снежный барс, за которым гналась целая стая духов. От их света в помещении стало так светло, что у меня заболели глаза, но я все равно не могла даже моргнуть, уставившись на Ирбиса. Я видела Ивара в этой ипостаси всего однажды, причем во время боя, когда было явно не до разглядывания, но все равно узнала с первого взгляда. Сердце в груди забилось так часто, что мне стало нечем дышать. Не знаю, с кем он столкнулся, но я отчетливо видела раны на боках, а еще синюю кровь на морде. Понятно, встретился с гарпиями. Он ведь упоминал, что в этом обличье он практически неуязвим для порождений госпожи зимы. Хотя практически это далеко не полностью. Видимо, взяли количеством. Я-то помню, сколько их там было. Внутри поднялась волна злости, а еще жалости и страха. Отмахнувшись от сущности, которые все так же толкали меня в источник, я шагнула к Ивару. Духи накинулись на меня с новой силой, но больше я не стала осторожничать. Всего один взмах рукой, и их смело снежным вихрем. Странно, но нападать заново они не спешили. Быстро взглянув на госпожу Зиму, которая поглядывала на нас с какой-то предвкушающей улыбкой, я сделала еще пару шагов, наблюдая, как Ивар меняет ипостась. В человеческом обличии он тоже выглядел неважно, отчего сердце пропустило удар. «С тобой все в порядке?» Одно движение, и я оказалась прижата к мужской груди. «Да», — произнесла я. Короткий ответ и осознание, что, несмотря на объятия, Ивар сосредоточен и готов к противостоянию, а я сожалею, что из-за всей этой ситуации не могу хоть немного постоять вот так, прижавшись к нему, вдыхая ароматы и слушая стук его сердца. Да, сомнений нет. Я влюблена. Причем настолько, что у меня дыхание перехватывает. А еще хочется порвать на куски каждую тварь, которая нанесла ему сегодня раны, а потом обработать их. Хотя в последнем не было необходимости. Я видела, как они затягиваются буквально на глазах. Встав рядом, я не стала сопротивляться, когда Ивар сдвинул меня себе за спину, ибо такое проявление заботы согрело душу. «Идеально!» — улыбнулась богиня, и от этой улыбки меня мороз по коже продрал. «О таком я даже и мечтать не могла. Не просто душа и суть влюбленной ведьмы, а ведьмы, чья любовь взаимна». Услышав про взаимность, сердце ёкнуло. Не выдержав, я покосилась на Ивара. В отличие от меня, он не сводил взгляда с богини, но плечи дернулись. Интересно, это согласие? Почему-то для меня получить ответ на этот вопрос оказалось очень важно. «Отпусти ее», — негромко сказал он. «Глупый кот! Ее сердце бьется так сильно, а душа пылает столь ярко, что этого вполне хватит, чтобы уничтожить завесу. Она присоединится к своим сестрам и откроет для меня двери». Я затаила дыхание, помня из объяснений Ивара, для чего нужна преграда, учитывая легкое безумие матери, я понимала, нельзя допустить, чтобы ее планы осуществились. Потом, когда она придет в себя, мы обязательно выясним, что же еще натворили предки Ивара, а сейчас надо вернуть ей память. Та женщина из моих видений обладала горячим сердцем, была нежна, ласкова и заботлива, а еще она точно любила меня, помнила и любила. «Думай, Эри, думай!» Мысли проносились в голове с такой скоростью, что я едва успевала за ними. «Как я обрела память?» Она начала просыпаться, когда я приехала в Фриоран, но окончательно воспоминания вернулись, стоило прикоснуться к источнику. Вывод. В пламени содержится что-то такое, от чего любое заклятие, если таковое есть, теряет силу. Можно попробовать отправить маму в огонь, но она уже касалась его и ничего не произошло. Значит, надо выяснить самой, в чем же дело. Проблема в том, что именно этого госпожа Зима и добивается, а мне совсем не хочется терять свою суть и растворяться среди десятков других ведьм, благодаря душам которых и существует источник. Впрочем, а чего я боюсь? Я ведь первая ведьма, которая осознает, что делает. В навеянных снах я не понимала происходящего. Вполне возможно, что именно на это и весь расчет. Та ее оговорка, что я присоединюсь к сестрам. Может, их сути вовсе не растворились в источнике подобно духам, а души пребывают в грезах. И не просто грезят, а передают свой дар источнику, поддерживая его. Чем больше я думала, тем сильнее понимала, что-то в этом есть. Вспомнив, как сестры Ковина питали дар Верховный, становилось очевидным, здесь такой же принцип. Следовательно, если я уговорю ведьм перестать это делать, то мать станет слабее. А когда это произойдет, я смогу вернуть ей воспоминания. Ко мне снова подлетела моя бабочка и села на плечо. Осознание, что надо делать, пришло моментально. «Прости!» – пробормотала я, плетя соответствующее заклинание. «Я обязательно все верну обратно или даже сделаю лучше!» Всего несколько секунд, и я крепко перехватила хрустальный кинжал. Несмотря на снежный дар, во мне достаточно огня. Я сумею сохранить сознание. К тому же теперь мне есть что терять, и я предприму все, чтобы вернуться. Хотя от гарантии я бы не отказалась. «Ивар!» Я встала рядом, продолжая смотреть на мать. «Она права? Ты меня любишь?» «Да». И снова короткий ответ. Но от него огонь в сердце разгорелся с такой силой, что меня бросило в жар. На мгновение я смутилась, но затем вскинула голову и посмотрела прямо в желтые глаза, которые думала, что ненавижу вместе с их обладателем. А на деле... Хотя чему удивляться? Наше знакомство и первые два дня действительно были напряженными. Но затем... Ивар сделал все, чтобы я изменила к нему отношение, пусть я сразу это и не поняла. «Не причиняй ей вреда и... верни меня, если что». Глубоко вздохнув, я повернулась к нему лицом, привстала на носочки и порывисто прижалась к теплым губам. Тело словно молнией ударило, в висках бешено забился пульс, а сердце едва не выпрыгнуло из груди. Ивар моментально ответил, но я не позволила себе расслабиться и отдаться этому упоительному поцелую. Упершись свободной рукой ему в грудь, я заставила его отпустить меня, а затем рванула к источнику. Наверное, будь у меня больше времени, я подумала и нашла бы другое решение, но надеялась на свое чутье и верила в Ивара. Безмолвная, ледяная пустыня. Вот что представлял собой источник изнутри. А еще там было очень холодно. Поежившись, я осмотрелась, но не увидела ничего, кроме снежной ловушки. На мгновение в сердце закрался страх, но я не позволила себе ему поддаться, как и отмахнулась от желания присесть, закрыть глаза и поспать. Нет, слишком многое поставлено на кон, чтобы я расслаблялась. А затем я поняла, что-то здесь не так. То, что предстало взгляду, на самом деле было всего лишь очередным пологом. Перехватив кинжал, я взмахнула им, рассекая его, и едва не упала, когда на меня ринулся целый рой огоньков. Не удержавшись на ногах, я упала, неловко взмахнув кинжалом. Вторая завеса раскрылась подобно цветку, обнажая скрытое, и увиденное настолько ошеломило, что я забыла, как надо дышать. Неподалеку от меня находился высокий постамент, куда вело множество ступеней. Наверху стоял трон, на котором сидела женщина, точнее спала. Светлые волосы, традиционное платье снежных ведьм, диадема на голове. Она выглядела лет на 30, но я почему-то знала, она старше. Знакомые черты лица. Мои черты лица. Ледяная королева. На ступенях сидели другие девушки. Те же волосы цвета снега, кружевные, словно морозные узоры платья. Разные лица и наряды, но всех их объединяло одно. Каждая была снежной ведьмой. Я отчетливо знала это, как и то, что женщина на троне была моей бабкой. «Обалдеть!» — пробормотал я. «И что дальше?» А затем мне снова безумно захотелось спать. Можно сказать, что это было единственной мыслью, как будто кто-то на ухо нашептывал, что я должна подойти, сесть на свободное место на ступеньках, где, кстати, было почти все занято, и помочь королеве на троне. Отдать все, что у меня есть, дабы облегчить ее ношу. С трудом стряхнув оцепенение, я приступила к тому, что задумала. Разбудив первую ведьму и оставив ее растерянно смотреть на меня, я перешла к другой, а затем к следующей. С каждой освобожденной ведьмой мне было все сложнее будить очередную. Казалось, что я принимаю на себя их обязанности. Магию тянуло с такой силой, что у меня едва получалось хоть как-то регулировать поток. Я находилась внутри источника, но проблема заключалась в том, что он не питал меня. Впрочем, так оно и было задумано. Вся эта пирамида служила только для усиления королевы, а у меня с каждым шагом внутри становилось холоднее. «Ну, давай, бабуля!» Выдохнула я, добравшись до верха. «Теперь твоя очередь!» Если почти всем хватало легкого прикосновения к плечу, чтобы разбудить бабку, пришлось постараться. В ее случае требовалось тепло. Тепло моего сердца, способного разморозить ее. Это было больно. Чувствовать, как с каждой секундой оно бьется все реже, а кровь в венах остывает. Под конец, когда я поняла, что сама скоро стану ледышкой, окончательно забыв о всяком пиетете к той, кто на минуточку богиня, королева и спасительница всей снежной магии в мире, я размахнулась и влепила ей пощечину. Почти сразу осознала, насколько непочтительный и ужасный мой поступок, но ситуация складывалась так, что мне было не до сантиментов. На мое счастье, это подействовало. Она открыла серебристые глаза и уставилась на меня. «Привет!» – выдохнула я. «Времени мало, так что буду краткой. Я твоя внучка, а моя мать меня не помнит и вообще, кажется, слегка сошла с ума. Чтобы это исправить, мне нужно вернуть ей воспоминания. Сможешь помочь?» «Здравствуй, Эрин!» Ее голос походил на хрустальный перезвон, и в другой раз я бы заслушалась, но сейчас счет шел даже не на минуты, секунды. «Откуда ты меня знаешь?» Все же не удержалась от вопроса я. Наверное, надо было бы проявить больше уважения, но я надеялась, что, учитывая родственные связи, мне простится такая наглость. К тому же, после того, как я залепила ей пощечину, странно раскаиваться и делать реверансы. «Я так долго ждала тебя!» — улыбнулась она. «И будь я проклята, но теперь я точно узнала ее голос. Это она звала меня!» «Да, осознавать, что чуть не погибла из-за матери и бабки, не очень приятно». «Но как?» «Ведьма с горячим сердцем, который под силу справится с любой проблемой. Твоя мать сама отказалась от воспоминаний о тебе, чтобы избавиться от боли». «Гадство!» – пробормотала я и с надеждой посмотрела на нее. «Это можно исправить?» «Можно». «А снять проклятие?» «Я не буду этого делать. Гэрроты заслужили, чтобы быть стертыми с лица земли, как и ведьмы, которые предали своих сестер, чтобы связать жизнь с одним из них». «А если я скажу, что сама люблю одного из Гэрротов, и это чувство взаимно, а из-за проклятия я чуть было не погибла, и наше счастье под угрозой, и вот прямо сейчас он ждет меня по ту сторону?» Бабка посмотрела на меня так, словно я сказала что-то страшное. «Помоги мне, и я забуду, что вы обе пытались меня убить», — сказала я. «Понимаю, что вы обе под заклятием и не понимали, что творите, но факт от этого не меняется. Как тебе такая сделка?» «Что ж, посмотрим, насколько сильно он тебя любит и сколько огня в тебе», — медленно произнесла она, а затем сформировала светящийся шар и передала его мне. «Согрей его и передай матери». «Еще один момент», — решила окончательно обнаглеть я, взглянув на ведьм, которые все так же сидели на ступеньках, не понимая, что происходит. «У меня к тебе есть предложение, точнее несколько». Когда Эри бросилась к источнику, он промедлил. Всего долю секунды, ошарашенный ее поцелуем. Но этого хватило, чтобы она пропала в пламени. Он рванулся за ней, но стоило приблизиться к огню, как его отшвырнуло к стене волной холода. «Поздно», — рассмеялась богиня, раскинув руки в стороны. Ивар вскочил на ноги и попытался снова приблизиться к источнику, но не сумел подойти ближе, чем метров на 5. Что начало происходить дальше, испугало, несмотря на то, что он готовился к худшему. Вот только видеть снежный буран в закрытой комнате оказалось слишком страшно даже для него. Духи и вовсе с ума посходили, хаотично носясь вокруг пламени, а затем один за другим бросались в него, исчезая в голубых языках. Источник на глазах становился больше, а по стенам ползли морозные узоры. Когда один из завитков коснулся ноги, Ивар отпрыгнул в сторону, ощутив, как ступню будто прошило ледяным копьем, несмотря на нечувствительность к холоду и некоторый иммунитет к снежной магии. Аномальный холод. Если богиня права и завеса падет, то сложно даже представить, что обрушится на Фриоран. Одно очевидно. Хорошо, если выживут единицы, ведь тот буран, который разбушевался в ночь его рождения, покажется нежным весенним ветерком. В центре этого безумия стояла госпожа Зима, явно довольная происходящим. Чувствуя, как трещит завеса, Ивар не выдержал и выругался. На границе Рейнхард и братья. Их волна настигнет первыми. Но самый ужас заключался в том, что Ивар не имел ни малейшего представления, как все прекратить. А даже если он придумает, как противостоять зиме, что делать с обещанием Эри? В какой миг все остановилось, он не понял. Просто ветер затих, а снежинки повисли в воздухе. Казалось, словно не только их заморозили, но и само время. Источник вспыхнул ослепительным светом, а затем в его центре образовался проход, из которого появилась Эрин. Темные волосы стали почти белыми из-за инея. Кожа побледнела, став цвета перламутра, а глаза сияли голубым огнем. В руках она держала сияющий шар, от которого в разные стороны разлетались сверкающие искры. Одежда Эри промерзла насквозь, и было видно, как она стесняет движение и мешает идти. Но ведьма не обращала на это внимания. Решительно направившись в сторону богини, она протянула ей шар. «Подарок от бабушки!» — объявила она, а когда госпожа Зима никак не отреагировала, схватила ее за руку и насильно вложила в нее шар. Ивар ожидал чего угодно, но только не того, что богиня застонет и упадет на колени, пытаясь избавиться от подарка. Но Эрин держала крепко, не давая ей отбросить его в сторону. Ивар по-прежнему не мог приблизиться к ним, как ни пытался, и все, что ему оставалось, бессильно наблюдать за снежным вихрем, который стремительно закручивался вокруг богини и Эри. Когда раздался взрыв, их раскидало по разные стороны от источника. Ивар почувствовал, как преграда исчезла и бросился к ведьме. Эрин лежала без сознания, все еще покрытая инеем. Кожа на ощупь была ледяной, а пульс не прощупывался. По всем признакам она замерзла, но Ивар запретил себе думать об этом. Просто не рассчитала силы. Надо ее согреть, и все будет хорошо. Вот только логика подсказывала, что ничего не получится. Она не просто замерзла. Холод убил ее. Зато стали понятны ее слова насчет возвращения. Да чтоб ее! Она знала, что так может произойти, и все равно сделала это. Упрямая ведьма. Эри, очнись! Девушка не реагировала. Он прижимал ее к себе, растирал замерзшие руки, целовал посиневшие губы, одновременно пытаясь вдохнуть воздух и заставить ее дышать, но все было бесполезно. Она еще была в этом мире, но последние крохи жизненной силы утекали, будто песок сквозь пальцы, и никак не получалось их удержать. «Верни меня, если что». Ее последние слова. Неловкий поцелуй, просьба, высказанная шуткой, высшее свидетельство доверия и любви. «Да чтоб тебя, Эрин!» — выругался он, разозлившись и хорошенько встряхнув ее. «Ты не можешь меня бросить!» Продолжая прижимать Эри к себе, Ивар бросил быстрый взгляд на лежавшую в стороне от них богиню. Что бы ни задумала ведьма, у нее явно получилось. Завеса больше не стонала под натиском силы, но какое это имело значение? У Ивара возникло ощущение, что весь мир померк. Но было совершенно все равно, что с ним произойдет дальше. Значение имела лишь девушка у него на руках. Его Эри, без которой ничто не имело смысла. Его упрямая снежная ведьма, ставшая для него дороже жизни. Невообразимая, вредная, бесконечно любимая, подарок судьбы, который он умудрился потерять. С губ сорвался то ли рык, то ли вой, перед глазами все смазалось, а щекам стало холодно. Она не может так уйти. Он пойдет на все, чтобы вернуть ее, и если это будет его жизнь, она того стоит. Вновь посмотрев на Эрин, Ивар на миг прикрыл глаза. Теперь он знал, что нужно делать. Отведя в сторону темные пряди и смахнув с них снежинки, он провел кончиками пальцев по щеке, а затем собрал все силы, что у него оставались, и вложил их в последний поцелуй, потихоньку передавая их Эри. Если кому-то суждено выжить и вернуться домой из этой обители льда, то пусть это будет его ведьма. Время шло, но губы девушки оставались холодны. Пульс так и не прощупывался, а тело не согревалось. Не желая признать, что у него может не получиться, Ивар на миг оторвался, а затем повторил ритуал. На этот раз не сдерживаясь, отдавая все без остатка, не думая о последствиях, даря свое тепло, любовь, жизнь. В какой-то момент ему показалось, что появился отклик, а тело постепенно согревается. Но понять этого он не успел. Снежный вихрь, казалось, состоящий из ледяных копий, моментально посекший руки и лицо, швырнул его в стену. Удар оказался такой силы, что на миг у него помутилось в голове. Сил оставалось на донышке, так что говорить о полноценном сопротивлении было просто-напросто глупо. Но он собрал последнее, чтобы подняться. Не ради себя, ради Эри, которой явно требовалось больше, чем он отдал. Вот только его к ней никто не собирался подпускать. Госпожа Зима пришла в себя и была намерена расправиться с ним. Только она странно выглядела. Как когда-то у Эри, светлые волосы постепенно становились темнее, словно с них краска сползала. Впрочем, задуматься об этом он тоже не успел, едва сумев уйти от очередной атаки. Очередной удар. На этот раз ледяными копьями и наспех возведенный щит треснул. Понимая, что в человеческом обличии он явно не продержится долго, Ивар сменил ипостась, а в следующую секунду его подхватил очередной вихрь, потащив по гладким мраморным полам, за которые он безуспешно пытался зацепиться когтями. Его волочило к источнику, и подсознательно Ивар понимал, что раз его с такой силой толкают туда, то вряд ли он переживет столкновение. Мимо Эри, на щеках которой вроде появился румянец, но рассмотреть толком он не смог. Когда до пламени оставалось не больше метра, Ивар едва не взвыл, но на этот раз от неожиданности. Кто-то цепко ухватил и сильно дернул его за хвост, остановив, когда до огня оставалось совсем немного. «Если кто и убьет его когда-нибудь, то это буду только я!» Тихий голос Эри прозвучал во внезапно образовавшейся тишине довольно отчетливо, но ему сначала показалось, что он ослышался. Повернув голову и не веря собственным глазам, он уставился на ведьму. «Жива! Все получилось! Сил у нее пока было маловато, словно на то, чтобы поймать его за хвост, она отдала последнее. Сейчас многострадальная часть его тела была уже на свободе, а Эри с трудом поднималась на ноги». Моментально вернувшись в человеческий облик, Ивар бросился к ведьме, получил в ответ улыбку, а затем она вскинула голову, посмотрев на богиню. «Теперь ты помнишь, что у тебя была дочь?» — спросила она. «Эрин!» — произнесла потрясенным голосом госпожа Зима. Посмотрев на нее, Ивар заметил, как изменилась ее внешность. Волосы стали совсем темными. Не ускользнул от его внимания и тот факт, что они с Эри похожи. «Здравствуй, мама!» — тихо сказала она. «Я так скучала!» «Мама?» — выдохнул Ивар. Если Ивар думал, что сегодня его уже ничто не поразит, то он глубоко ошибался. Наверное, в другой раз он подумал бы, что это такая шутка, Но когда дело касалось его невозможной ведьмы, он уже ничему не удивлялся. Хотя иметь в тещах богиню – перебор однозначно. Но, судя по всему, придется с этим смириться. «Отойди от него!» – вскрикнула госпожа Зима. Не совсем понимая, что случилось, на этот раз Ивар вновь активировал щит, понимая, что он не выдержит и одного удара. Очнувшись на полу и увидев, как вихрь тащит мимо меня Ирбиса, я действовала инстинктивно, почему-то зная, что Ивар не переживет встречи с Источником. Первую мысль, пришедшую в голову, я и осуществила. Поймала за хвост Желтоглазого, успев в самый последний момент. Кажется, ему не сильно понравилось такое обращение, но спрашивать разрешение как-то времени не было, да и желания тоже. Я вообще с трудом соображала, что происходит. Последнее, что я запомнила, моя отчаянная попытка отогреть сердце бабки, а затем матери. Кажется, я немного переборщила, потому что почувствовала, как сама заледенела. Потом был взрыв, и все. Сознание отключилось. Я помнила, как бабка звала меня к себе. Она убеждала, что мне нечего делать в этом мире и что не стоит освобождать души снежных ведьм, а следует присоединиться к ним. Но я не собиралась с ней соглашаться. Почему-то верила в Ивара, хотела его видеть, почувствовать тепло его рук. Но это плохо помогало. Я все сильнее замерзала и уже с трудом дышала, когда почувствовала... Как лица коснулся легкий весенний ветерок. Хотелось глубоко вдохнуть, но я не могла даже разомкнуть губы. Паника, отчаяние, да и страх. Понимая, что жизнь висит на волоске, и если не возьму себя в руки, то на этот раз точно одной снежной ведьме придет конец, я боролась со своим телом изо всех сил. Когда мне удалось сделать судорожный вздох, то ощущение тепла пропало. Но и той малой толики хватило, чтобы в теле разгорелась искорка тепла. Затем достаточно было лишь вспомнить, что я так и не попробовала свой десерт, и непонятно откуда появились силы. Несколько вдохов и выдохов. Чувство, что мне все равно холодно, но стоило увидеть, что моему желтоглазому нужна помощь. Как я забыла обо всем. Благодарно приняв помощь Ивара, я посмотрела на мать. Чутье подсказывало, что это еще не конец. Да, освобождение от мыслей, которые дал ей Источник, сработало не совсем правильно, раз она вообще забыла о существовании своей дочери. Но сейчас, когда память вернулась, то не следовало забывать, что в ее груди может биться сердце, не менее горячее, чем мое. А у меня характер был сложный. Именно поэтому взгляд, которым мать смотрела на Ивара, мне совсем не нравился. Обычно так смотрят на смертника. Но я не лукавила, когда сказала, что если кто и надерет ему хвост или оторвет усы, то только я. «Отойди от Эрин!» – процедила она. «В чем дело?» – потребовала я ответа. Как ни пытался Ивар задвинуть меня себе за спину, одновременно пытаясь поддержать, у него ничего не вышло. Что-то мне подсказывало, сил у него еще меньше, чем у меня. «Он наш враг!» – припечатала мать. «Похоже, вековая вражда никуда не денется просто так. Нет, я вовсе не осуждаю предка Ивара. Подгадил он бабке сильно, но это не повод изводить весь род». «Мне он не враг», – парировала я. «Его род виноват во всех наших бедах». «Все, надоело», – не выдержала я. «Он, конечно, не подарок, но убить меня пыталась ты на пару с бабушкой, а он спасал». Я даже сейчас не вспомню, сколько раз, поэтому закончим на этот разговор и больше к нему не вернемся. С бабулей я все обсудила, а твое пробуждение было моим последним испытанием. учитывай, что я его прошла, точнее, Ивар его прошел, раз я стою перед тобой все еще живая. Отныне правила игры кардинально меняются. Больше не будет никаких жертв со стороны ведьм. Каждая проживет отмеренную ей жизнь, а после смерти соединится с Источником, чтобы спустя некоторое время отправиться на перерождение. Больше не будет ни одного сходящего с ума от боли Геральта, потерявшего свою жену. Так именно он стал причиной, что тебя забрали у меня, — воскликнула госпожа Зима. Когда только успел, не удержалась от сарказма я. Если мне не изменяет память, то на момент похищения мне было 6 лет, а ему не намного больше. Не он, а его отец. Нахмурившись, я обернулась и посмотрела на Ивара. Ничего не хочешь мне сказать? Судя по всему, Желтоглаза был настолько шокирован происходящим, что всего лишь покачал головой. «Поясни!» — мрачно посмотрела на мать. «Его отец приходил ко мне, когда умерла его жена, и просил ее вернуть. Я отказала, и он решил наказать меня, похитив тебя. Я добралась до него, но было поздно». У меня перехватило дыхание. Вот, значит, как я пропала. Нет, это перебор. Слишком много событий для одного дня. Да что там говорить, вся неделя выдалась настолько сумасшедшей, что я вообще не понимала, как до сих пор способна здраво соображать. Одно я знала точно. Это все должно закончиться сегодня. Быстрый взгляд на мать. Потом на Ивара. Что-то мне подсказывало, что я оказалась в довольно неприятной ситуации. Словно между двух буранов. А главное, вместо того, чтобы привычно превратить всех в снеговиков и идти дальше заниматься своими делами, я вынуждена взять свою силу воли в кулак, заполировать ее терпением, которого у меня отродясь не водилось, и изображать из себя миротворца. Но самое странное, я готова была все это совершить. «Ты меня любишь?» — снова спросила у Ивара, и он кивнул. «А ты?» — посмотрела на мать. «Я столько лет мечтала о нашей...» «Ты ничего не помнила все эти годы!» — грубо перебила ее, хотя не оспариваю, что ты меня любишь. «Значит так...» Как наиболее пострадавший во всей этой ситуации, ответственно заявляю, что никаких претензий к Гератам и в частности к Ивару у меня нет. Мне плевать, что сделал его отец. У него были свои мотивы, которые я, как ведьма, вполне понимаю. Я бы тоже отомстила в подобной ситуации. В любом случае, это в прошлом, а дети... не должны отвечать за поступки своих родителей. Дальше. Насчет проклятия я договорилась с бабулей, пробормотала я. Что же я еще хотела? Ах да, ледяная королева тоже проснулась, так что всем придется принять, что отныне она вернулась. Но могу заверить, настроение у нее хорошее, а сердце горячее. Что еще? «Ивар, отныне не будет никакой завесы, точнее, вы можете оставить ее в качестве полога безопасности вокруг долины. Хотя в ней не будет необходимости. Клан Гератов остается привратником миров и следит за распределением магии, но мой родной мир больше не станет тюрьмой для матери. Не знаю, как вы, а я считаю, что сегодня прекрасный день, чтобы... забыть прошлое и начать все сначала. Все согласны? Когда ответа не последовало, а были только удивленные взгляды, я решила, что пора заканчивать. Есть еще мелочи, но я сейчас о них не помню, а все важные моменты озвучила. Теперь же я очень хочу домой. решила повторить любимое выражение лица Давена и взглянула на Ивара. «Ты дома!» — воскликнула мать. «Нет, она пойдет со мной», — заявил Ивар. «С чего это вдруг?» Несмотря на то, что я устала и сама намеревалась отправиться в Фриоран, неожиданно проснулась врожденная вредность. «Потому что я так сказал», — устало произнес он. «К маме придешь в гости. Завтра, например. Она как раз все подготовит для радужной встречи. Вы ведь хотели предложить именно это, госпожа, чтобы Эрин отдохнула в благоустроенных покоях после того, что ей пришлось сегодня пережить». Мама медленно кивнула, а Ивар, не мешкая, подхватил меня на руки и направился к выходу. Удивительно, но я не стала протестовать, а когда мне почудился хрустальный женский смех, то лишь хмыкнула. Что-то мне подсказывает, все это время бабушка развлекалась, наблюдая за происходящим. Но это я им припомню. Пока же просто послушаю, как бьется сердце Ивара. Вдохну его запах, а еще сделаю вид, что сплю, и совершенно не чувствуя, как он остановился и быстро поцеловал меня в губы.